Часть третья. Искушение Чингисхайма. Букет. Происходит что-то подозрительное. Секунду, наверное, как я почувствовал, что надо мной нависла какая-то непонятная угроза, природа которой я сразу не смог распознать. Впечатление, будто я среди друзей, полной безопасности, и меня прямо-таки обволакивает дружба, доброта, приветливость. Давненько я не чувствовал себя так хорошо, уверенно, окруженным такой благожелательностью. Преследованием конец, и повсюду я встречаю лишь терпимость, сочувствие и любовь. Короче, против меня готовится какая-то грандиозная пакость. Я ощутил такое спокойствие, что в тот же миг во мне возродились страх и недоверчивость. Проснулся инстинкт самосохранения, и я тотчас же невольно насторожился. С крайней подозрительностью я огляделся вокруг. Лес лучился духом экуменизма. Везде я видел только терпимость и симпатию. Каждая ветка казалась дружески протянутой рукой. Меня заливала доброжелательность и благорасположенность. Меня звали, меня обхаживали. Мне сообщнически подмигивали, кричали «друг!». И я сразу понял, в чем дело. Эти сволочи переключаются на негров и, само собой, мне предлагают присоединиться. По всему лесу Гайст звучал самый пьянящий, самый братственный напев из российского репертуара «Шагай с нами, приятель!» Тьфу-тьфу-тьфу! Ничего себе, букетик! Только братства не хватало. Физически, если уж на то охота, ассимилировать меня нетрудно. Достаточно хорошо целиться и метко стрелять по толпе. Но сама мысль, что я соглашусь побрататься, это уже чересчур. Ничего глупее за 2000 лет я не слыхивал. Я знаю мелодию, знаю слова. Примечание: строка из первой главы поэмы Гейне «Германия. Зимняя сказка». Быть казненным — это еще куда ни шло. Но оказаться среди тех, кто казнит, на этом они меня не подловят. Я не позволю затащить себя в такое дерьмо. И я мгновенно принял исторически выработанную позу самозащиты. Злобный предательский взгляд, уши как лопухи, крючковатый нос с горбинкой, волосатые руки, раболепно согнутая спина и похотливые губы, то есть с головы до ног стал похож на изображение с шедевров религиозного искусства, а правую руку возложил на желтую звезду. Короче, представил им свой коронный номер из репертуара Шварцешингсе «Предателя Иуду». Неужто они откажутся от 20 веков шедевров их христианской любви только ради того, чтобы я влился в их ряды? Я и вправду оказался объектом исключительно опасной обработки, на которые поддались множество евреев, что и стало причиной упорного ее замалчивания. Речь тут идет уже не о физическом нашем уничтожении, а о моральном, а именно о попытке сделать полноправными и таким образом взвалить и на нас коллективную ответственность, в результате чего, среди прочих жутких последствий, Оказалось бы, что мы сами виноваты в истреблении нас. Когда, к примеру, узнаешь, что католическая церковь только что постановила, что евреи невиновны в казни Иисуса, мир праху его, и при этом объявляет, что все мы братья, надо быть полным дураком, чтобы не понять, что означает это только одно. Нас пытаются ухватить с другого конца. Если все люди братья, то тем самым с неоспоримой очевидностью следует, что евреи ответственны за смерть Иисуса, мир праху его. Короче, все это сшито белыми нитками. Одним словом, меня им на это не взять. Я не куплюсь на братание. Евреи не являются полноправными. Вы нам об этом слишком долго твердили, и теперь уже поздно соблазнять нас тем званием, которое вы согласны нам предоставить. Меня хотят опозорить, обесчестить. Хотят взвалить на меня Аушвиц и Хиросиму. Но так я вам скажу, что означают все эти руки, по-братски протянутые мне со всех сторон. Это антисемитизм. Вот что это такое. И я не ошибся. Потому что едва я выбрался из-под культуры, свалившийся на меня вместе с легкой недомолвкой двумя песнями любви, тысячи тонн сострадания, 22 самыми прекрасными и достойными всяческой зависти судьбами, 1 миллиграммом чести, щепоткой напалма, 6 парами электродов для накладывания на яйца алжирцу, 1 ародором сюрглан, 3 волхвами, ворующими дары, 1 улепетывающим со всех ног мессией, 1 джокондой, которая все никак не могла закрыть рот, и канистрой бензина, что было уже чересчур. Как тут же увидел несущегося по лесу Гайст Шатца, в великолепном мундире нового вермахта, мир праху нашему. Кстати, а вы знаете, что среди нас было немало тех, кто не верил, будто немцы действительно на это способны? Они думали, что немцы всего лишь антисемиты. Я рухнул на землю и притворился мертвым. Хаим, где вы? Потрясающая новость. Вас простили, правительство Киссингера только что высказалось за массовую иммиграцию евреев всего мира в Германию. В настоящее время у нас их всего 30 тысяч, а это слишком мало, чтобы дать нам цель, идеологию, позволить осознать свою историческую миссию. Нам необходим, по крайней мере, 1 миллион, чтобы германская душа пробудилась ото сна. Сегодня в Германии ощущается апатия, отсутствие идеала, который уже совершенно неразличим. И потому совершенно необходимо, чтобы евреи вернулись. Если Израиль согласится их отпускать, мы готовы менять их на грузовики. Он не видел меня, но другие были уже тут как тут. Я прекрасно знал, что лес Гайст кишмя кишит ими, что они притаились со своими Страдивари, чтобы сыграть мне свои братские мотивчики, только до сих пор они еще стыдились и всего лишь улещивали меня. Но теперь с ума сойти, козел, и тот оказался здесь. Я сопротивлялся, орал, я держал руки за спиной и напрочь отказывался брататься. Самое печальное, евреи тоже старались вовсю не хуже, чем другие. Они сгрудились вокруг меня, разгневанные, возмущенные, пытались сорвать с меня желтую звезду, причем с невероятным нахальством, прямо-таки с настоящим идише хуцпе. Между нами говоря, евреев я тоже не больно люблю. В этих сукиных детях есть что-то человеческое, и потом, не забудем, они до того причинили мне немало неприятностей. Хаим, ты что, совсем уже мишуге? Они предлагают тебе братство, а ты отказываешься? Отступник, паршивая овца Иуда. Они, то есть евреи, были жутко возбуждены, разгневаны, даже озлоблены против меня. Они могли бы даже стать антисемитами. И это меня ничуть не удивило бы. Братство уже действовало. Они так долго были евреями, нахлебались этого по горло. А такое иногда заканчивается расизмом. Хаим, мы не имеем права отказываться от братства. Когда его предлагают, падают со слезами на глазах, на колени. Да нельзя! Нельзя поддаваться на эту их дерьмовую уловку, кричал я. Это отвратительно, это грязь, это кровь, это сплошные трупы. Вас же надуют. Бери, скотина, братство не обсуждают. На него соглашаются, не глядя. Бери, говорят. Особенно разошелся козел. Я защищался, вертелся волчком, спрятав руки за спиной, и пинал его ногами. «Бери, пока дают, и скажи спасибо!» «Да бери же!» «Не выйдет!» — орал я. «Я не поеду ни во Вьетнам, ни в Китай, ни в Алжир! Вам не удастся мне его всучить!» «Да бери, чтоб тебя!» «Нет, это их братство гроша ломаного не стоит!» «Ну и что?» «Зато его даром дают!» «Как это даром? Коллективная ответственность? Это для вас даром?» Я поддаюсь на эту их уловку, и в ту же минуту руки у меня по локоть в крови. «Да нет же, ты просто не понимаешь, что такое братство. У тебя нет к нему привычки. Если оно у тебя внутри, так это даже очень здорово. Ты их со всеми заодно и ничего не чувствуешь». Я никак не мог взять в толк, почему им так загорелось стать равноправными. С чего это такая спешка оказаться в одном ряду с немцами? Я попытался призвать на помощь лапсердак моего незабвенного наставника Раби Цура из Белостока. Никогда еще мне так не был нужен его совет. Не знаю, может, мне и почудилось, но я вдруг почувствовал, что в этот час опасности он здесь, рядом со мной. И мне вспомнилось, что он мне сказал однажды, когда я прочитал в газете, как белые в штате Миссисипи линчевали чернокожего. «Мошеле», — объяснил он мне, — «негры очень гордые. Только вот кожа у них черная, и сразу видно, что они не такие отличные. Само собой, другие, твердо знающие, что относятся к тем, которые все равны, чувствуют себя от этого уязвленными, испытывают унижение и завидуют, потому что время от времени они убивают какого-нибудь негра, чтобы заставить остальных капитулировать и согласиться на братство. Короче, принудить их согласиться стать полноправными людьми. Есть белые, которые при одной мысли об отличности негров начинает беситься от зависти. Им просто невыносимо осознавать, что кому-то повезло увильнуть от равноправия. Но все уладится. Очень скоро негры капитулируют. Они подвергаются такой пропаганде, что начинают утрачивать надежду и уже чувствуют себя равноправными, ждать недолго. В скорости они сами начнут кричать об этом на каждом углу. Так что последнее слово останется за расистами. Я пытался все это объяснить им. Толкнул, можно сказать, целую речь. Да где там? Им просто не терпится быть заодно, такое, мол, не упускают, жуть какая. И мне пришла в голову странная мысль, а может, вскоре и евреев-то не останется. Притом я вдруг вспомнил, что Израиль заключил культурное соглашение с Германией. И тут мне уж стало совсем худо. Тьфу-тьфу-тьфу. Да, я вляпался в такую порнографию, в такую похабель, что в сравнении с ней Джоконда со своей улыбкой просто Мадонна. Гляжу, а меня окружают нацисты в форме с развернутыми знаменами, а во главе их Шац в эсэсовском мундире. И мне на миг даже полегчало. Появилась надежда, что, может, они пришли защитить меня, помочь мне спасти честь и достоинство, что, может, они сейчас откроют огонь и пристрелят меня. Как бы не так. Они вытягиваются по стойке смирно, скидывают руки, приветствуя меня, и все разом скандируют такую жуть, что мне показалось, будто вся земля покрылась гусиной кожей, как если бы и впрямь только что наконец-то было сотворено человечество. «Евреи с нами! Евреи с нами! Не, верещу я, на помощь, спасите! Евреи с нами, евреи с нами, ни за что! Гитлер! Где Гитлер? Я требую Гитлера! Он не допустит, Гитлер, на помощь! Лучше сдохнуть! Евреям слава! Евреям слава!» Шац, скинув руку с братством на устах, парадным шагом направляется ко мне Хаим. «Все мы братья!» Я рву на себе волосы. «Арахмонес! Сжальтесь! Не хочу! Все что угодно, только не это!» «Все мы братья! Гвалт! Прекратите ваши жестокости!» Он раскрывает мне объятия. «Хаим, мы предлагаем вам братство. Вам это ничего не будет стоить. Платят ведь всегда другие. Вы сделаете хорошее дельце». «Такого дельца, как это, я не пожелал бы». У меня даже не было сил закончить. Братство уже прет со всех сторон, предлагает себя. Тут уже вся их история. Сталин вешается мне на шею, в засос целует в губы. И я придумываю рабство, крестоносцы подвигаются, чтобы освободить мне место. Симон де Монфор самолично демонстрирует мне, как надо брать младенца-еретика за ножки, чтобы размозжить его голову о стены Тулузы. Я гильотинирую Людовика XVI, становлюсь среди гор трупов маршалом Французской империи. «Нет, негодующе ору я, Франция для французов!» Я пытаюсь вырваться из этого леса братских рук, что тянутся ко мне, отбиваются изо всех сил, отчаянно пинаюсь. Ой, нет, не убежать. Это братство. Мы братья. Лучше уж сдохнуть. Но и это тоже братство. Похоже, крышка. Хаим, мы же все люди. Так что тебе не выкрутиться? Я заткнул уши, не желаю слышать. Гвалт! Я скажу вам, что это такое. Это гестапо, вот что это такое. И тут меня охватило возмущение, да такое, что чувствую, силы удесятерились. Рванулся я, сам даже не ожидая от себя подобной прыти. Припустил во все лопатки. Бегу стрелой, ног не чую, несусь через лес. Падаю, вскакиваю, ползу на четвереньках, лишь бы смыться от них, наконец забираюсь в кусты. Кажется, их больше не слыхать. Думаю, уже все. Спасен, как вдруг нос к носу сталкиваюсь с каким-то типом, у которого вид еще испуганнее, чем у меня, и к тому же он только что разделся. Узнал я его не сразу. Гляжу на него с подозрением, но нет, этот вроде добра мне никакого не желает. И тут до меня доходит, что вовсе он не раздетый, а просто совсем голый и вообще едва живой. Худобы же просто невероятной. Лицо его мне показалось смутно знакомым. И вдруг я с изумлением обнаруживаю, что это же вылитый мой портрет. Мы похожи, как две капли воды. Не могли бы вы одолжить мне какую-нибудь одежду? Обращается он ко мне на иврите. «Однажды я возмещу вам 100 крат за нее». «А что вы тут делаете нагишом?» И только сейчас я заметил, что все тело у него в синяках и в ранах, лоб кровоточит, и подумал, а может, он тоже спасается, как я? Чтобы ему не навязали братство? «Ох, не спрашивайте», — отвечает он. «Они столько веков ждали меня, и как только увидели, что я пришел, сразу организовали комитет по встрече». И тут-то, наконец, узнал его. Меня охватило волнение. Я всегда почитал его. Это настоящий еврей. Он ведь тоже мечтал сотворить мир. Он глянул на мою желтую звезду. «Не стоило бы вам носить ее так на виду. Неосторожно это». Он знает, что говорит. Он ведь в куда большей опасности, чем я. Тут двух мнений быть не может. «На вокзале в Лихте полиция опознала меня», — сообщил он. При том, что мои портреты висят во всех музеях и к тому же воспроизведены по всему свету в миллионах экземпляров, шансов остаться незамеченными у меня не было. Не надо мне было опять приходить, но для меня было очень важно увидеть, что это дало, и я сказал себе, 2000 лет срок вполне достаточный, чтобы я смог оценить, какие произошли изменения. Жаль мне его стало. «А вы что, не знали?» «Нет», — ответил он, — «не знал. Я доверял им. Это ужасно. Если бы я мог такое предвидеть, я остался бы евреем. А ради этого не стоило позволять себе распинать». «Нет-нет, тут вы немножко несправедливы», — заметил я. «Без вас не было бы ни возрождения, ни примитивов, ни романского стиля, ни готики, короче, ничего. Сплошное варварство. Но он не слушал меня. Я почувствовал, он по-настоящему возмущен. «Вы видите, что происходит?» Я прошел по всему свету, сделал большой крюк в Азии. Никогда бы не поверил, что распятие войдет в обыкновение. И никто на это внимания не обращает. «А как на этот раз вам удалось ускользнуть от них?» «Возможности, как вы можете догадаться, у меня пока еще есть. Но должен признаться, в общем-то, с трудом. Они были вне себя от радости. И сразу приперли огромный крест. Можно подумать, он у них уже был запасен в ожидании моего пришествия. Они мне и слова сказать не дали. Сразу же напялили на голову терновый венец. Когда же я стал им кричать, что думаю о них, и они сообразили, что я не позволю произвести это с собой вторично, поскольку понимаю, ничего это не даст. Они развопились, стали обзывать меня самозванцем, но почему-то не оставили в покое, а поволокли распинать под тем предлогом, что я, дескать, лжемессия. Как вам нравится такая логика? Нет, с этими людьми ничего добиться не удастся. И что же вы намерены предпринять? Я раздобуду на какой-нибудь ферме одежду и доберусь до Гамбурга. Попробую найти судно, которое отправится на Таити. Говорят, Таити — это земной рай. Так что, сами понимаете, никому не придет в голову искать меня там. Кстати, с кем имею честь? Хаим, представился я. Хаим, еврейский комик с улицы Налевской, был довольно известен в Аушвице. Не знаю, в курсе ли вы, лицо его помрачнело, жесткое у него было лицо, суровое и очень красивое при всей его немножко примитивной грубости. Именно таким его изображали на старовизантийских иконах до того, как он попал в руки к итальянцам. «В курсе», — промолвил он, — «еще как в курсе. Неужто вы думаете, что я не умею читать?» Вот, между прочим, почему я категорически отказался попытаться еще раз их спасти. Бессмысленно это. Они никогда не переменятся. Единственное, что это даст, еще несколько заказов для музеев. Как всегда, он был прав. Едва он закончил говорить, я уловил чьи-то поспешные шаги, прерывистое дыхание в кустах. Он тоже услышал. Шаги приближались, со всех сторон доносился треск веток под ногами. Лес Гайст ожил. И я было подумал, не полиция ли это, как вдруг ветви раздвинулись, и я увидел угрюмые физиономии Микеланджело, Леонардо, Чимабуэ, Рафаэля и прочей шатии, у всех в руках кисти, а на рожах гнусные ухмылки. Он мгновенно вскочил, схватил камень и швырнул его в Чимабуэ, угодив тому прямо в нос. Микеланджело и Леонардо попытались укрыться среди толпы возбужденных итальянцев, но он успел швырнуть еще несколько камней, да и я ему помогал как мог. Леонардо, получив камнем в глаз, верещал и превзошел себя в богохульствах. Микеланджело бросил кисти и плясал на одной ноге, держась за другую. Мы еще немного покидали в них, и они попрятались в кустах. Однако продолжали конючить единственное, чего они просили у него — часок попозировать. На все прочее им плевать, но попозировать он обязан, ведь это же ради культуры. Он просто не вправе отказаться. Но не на того напали. Они так много писали его слабосильным, почти бесплотным, деликатным, женственным, исполненным покорности, что в конце концов уверились, будто он и вправду такой смирный, как овечка. Что называется, пальцем в небо. Это настоящий мужчина. Достаточно посмотреть на него, увидеть жесткое, суровое, мужественное лицо, увидеть, сколько непреклонности в его глазах, чтобы понять, до какой степени религиозное искусство старались приручить и одомашнить его. Он обрушил на всю эту шатию поток проклятий, от которых затрепетал лес Гайст, непривычный к архаическим формулировкам. После чего метнул еще несколько камней. Всякий раз неимоверно, прямо-таки чудесной меткостью попадая в цель. И задал стрекача. Я изо всех своих слабых сил старался не отставать от него. Но скоро выдохся. Испытания, обрушившиеся на меня в этот день, дали себя знать. В глазах у меня помутилось, голова пошла кругом. Он вернулся, подхватил меня, но я сказал ему, чтобы он оставил меня и сматывался, нельзя, чтобы нас видели вместе. Если людям станет известно, что я помог Иисусу сбежать от них, до конца времен имя мое будет Иуда.